Броуди вошел в ресторанчик в тот самый момент, когда Рис снимала свой фартук. Волосы ее были стянуты в пучок. Лицо раскраснелось от долгого стояния у плиты. Выглядела она от этого по-особенному нежной и беззащитной. — Ты уже успела отведать собственной стряпни? — Увы, нет. — Тогда собери что-нибудь. — Собрать? — Мы что, отправляемся на пикник? — Нет, просто обед на свежем воздухе. — Привет, Бебе. — Как поживаешь? — Да, как сказать. Я беременна. — Хм. Мои поздравления. — Хорошо тебе говорить. Тебя-то по утрам не тошнит. Похоже, это счастье никогда не кончится. Несмотря на ворчливый тон, она улыбалась. — Джим хочет девочку. Я бы тоже не возражала. — А почему ты никогда не просишь меня собрать что-нибудь из еды? — Боюсь получить нагоняя от Джима. Должен ли я поинтересоваться, когда ты разрешишься от бремени? В ноябре, ближе к Дню Благодарения. К тому времени я буду выглядеть так, будто проглотила надувной мяч. А когда ты разродишься новой книгой? На пару месяцев раньше и куда менее болезненно. «Заказ готов!» — раздалось из кухни. Услышав это, Бебе со вздохом закатила глаза. «Ни с чем не сравнимое удовольствие. Разносить пищу. Ну, ладно, я пошла». А вот и обед. Рис притащила из кухни пакет с едой. «Ты можешь одним из первых попробовать наше новое панини». «Панини о Джоани? И что тут такого? Или ты думаешь, что я целыми сутками готовлю улиток и телячьи мозги? Что, кстати, я умею делать в совершенстве. Пусть будут панини». Как только они вышли на улицу, Броуди взял Рис за локоть и повел через дорогу. Она заозиралась в поисках машины. «Куда мы идем?» «К озеру». «Прекрасная мысль. В такой денек хорошо перекусить у озера». «Не у озера, а на озере», — поправил ее Броуди. «Вот на этом». Он кивнул в сторону каноэ. Рис тут же остановилась, с сомнением глядя на лодку. «Мы будем сидеть в каноэ и есть панини?» «Я выбрал место, а ты пищу. Это лодка доктора. Он разрешил мне взять ее на несколько часов. Ну что, займемся греблей?» «Хм». Рис нравились лодки. Точнее говоря, ей нравились лодки с мотором и под парусом. Но вот насчет весел она была совершенно не уверена. «Держу пари, вода в озере еще холодная. Ясное дело. Поэтому лучше оставаться на воде, а не в ней. Давай, забирайся в лодку». «Забирайся в лодку», — повторила она и шагнула внутрь. Затем, побалансировав, перебралась на заднюю скамью. «Повернись в обратную сторону», — сказал Броуди. «Ой!» — сунув ей в руки весло. Он уселся на переднюю скамью, затем, пользуясь своим веслом как шестом, оттолкнулся от берега. «Делай то же, что и я, только с противоположной стороны каноэ». «Ты ведь уже практиковался в гребле? В том смысле, что новичок в этом путешествии одна лишь я?» «Практиковался. Я не купил себе лодку только потому, что никак не могу выбрать между каяком и каноэ. А покупать и то, и другое было бы глупо. К тому же здесь в любой момент можно занять у кого-нибудь лодку, не выкладывая за это баснословные суммы». «Тоже верно». Она уперлась плечом в весло. «Вода куда тверже, чем кажется на первый взгляд. Мышцы ее уже разогрелись». Внимательнейшим образом наблюдая за движениями Броуди, Рис решила, что сумела уловить его ритм. Ощущение скольжения было очень приятным. Казалось, будто лодка едва касается воды. Однако такое скольжение требовало немалых усилий. Чувствуя напряжение в мышцах и плечах, Рис решила, что пора возобновлять занятия на тренажерах. «Куда мы направляемся?» — спросила она у Броуди. «Да, собственно, никуда». «Неужто?» Рассмеявшись, она откинула с лица волосы, растрепавшиеся под порывами ветра, и от вида гор у нее перехватило дыхание. «Боже мой! Вот это да!» В голосе ее прозвучало такое трепетное почтение, что Броуди невольно улыбнулся. «Даже голова начинает кружиться. Правда?» Он убрал свое весло, затем то, которое забрал из онемевших рук Рис. «Отсюда они выглядят совсем иначе. Такое чувство... Какое же? Будто это и не горы, а настоящие божества. Все в серебристом блеске, с белоснежными вершинами и темными поясами лесов. С озера они кажутся больше и значительнее. Горы опоясали озеро своей величавой стеной, серебристо-голубые на фоне более нежной голубизны неба. Снег, укрывший самые высокие из вершин, соперничал с белизной проплывавших в небе облаков. И эти же горы отражались в воде. Вот из прибрежных камышей взлетела цапля, взлетела и тут же направилась к болотам, расположенным у северной оконечности озера. Оглядевшись, Рис заметила, что они на озере не одни. По центру его скользила лодка под желтым парусом. А вон там, чуть подальше, кто-то греб на каяке. Еще она узнала Карла, который удил, сидя в своем каное. Какая-то пара, должно быть, туристы, сплавлялись по одной из речушек. В этот момент их как раз выносило на ровную поверхность озера. Рис вдруг почувствовала себя совсем крохотной, невесомой, опьяненной этим диким великолепием. «Почему ты не плаваешь здесь каждый день?» — поинтересовалась она. «Обычно я делаю это достаточно часто, но в последнее время я был здорово занят. Прошлым летом Мак уговорил меня отправиться с ним в трехдневное путешествие по реке. С ним, а еще с Карлом и Риком. Я согласился, поскольку решил, что это поможет мне изучить местность. Мы плыли по Змеиной реке, ночевали на берегу, жарили рыбу, которую так мастерски ловит Карл. Пили ковбойский кофе и безбожно врали друг другу о своих успехах у женщин. Должно быть, неплохое выдалось путешествие. Просто замечательное. Мы тоже могли бы устроить что-нибудь подобное. Взяли бы лодку и отправились вверх по какому-нибудь притоку из тех, что полегче. Ну что ж, неплохая мысль. Вот и чудесно. Кстати, я посмотрел твой список. Правда? Ей почудилось, будто на солнце набежала тучка, но это была не та тема, от которой можно было просто отмахнуться. «И что ты об этом думаешь?» — поинтересовалась она, открывая пакет с сэндвичами. «Неплохая работа. Я тоже добавил туда кое-что. Немного порыскав, мы сможем исключить часть подозреваемых. К примеру, мне удалось узнать, что Рубен Джо, Линд и Дин играли в покер в одной из комнат у Клэнси. Рубен и Джо находились там с 7 до 10, после чего оба отправились к Джоанне. Их сменили Стэн, Урик и Харли. Первый из них не попал в наш список из-за престарелого возраста и худобы, а второй — из-за наличия густющей бороды. Эта четверка играла уже до часа ночи. Если кто и выходил, то лишь на пару минут. Кошелек Дина опустел на 80 баксов. Ну что ж, троих исключаем.